море смысла, сборник пословиц и поговорок, составленный в 1176 году тангутским ученым Лян Де Яном из устных пословиц. Смерть помешала ему дождаться издания своего труда. Ван Женьчи, другой ученый, отредактировал сборник и издал его в 1187 году. А вот некоторые изречения. «Если в натягивании лука и стрельбе слаб, стрелу не пускай. Если речей говорить не умеешь, то рта не открывай. Большое дело не торопись, далеко отправляясь, не спеши. Непреложность смерти железом не свяжешь, быстротечности жизни пешком не догонишь». Среди книг лечебники, гадательные сборники, военные трактаты, сборники поучений, законодательные документы и даже словарь синонимов. Но большинство книг содержит буддийские тексты с чудесными гравюрами. Тангуты были трудолюбивыми, талантливыми мастерами. Они знали технику производства бумаги, ксилографию, переплетное дело. А ведь это 11-12 века, когда Западная Европа только-только знакомилась с привозной бумагой, когда книги были рукописными, а библиотеки при монастырях насчитывали лишь десятки рукописей. Один из современников соседнего с тангутами государства утверждал, что ни в одной стране нет столько ученых, сколько в Сися. И действительно, нам известно, что в каждом округе были училища, а в столице Синцине — школа и академия. Десятки лет собирали государи Сися дворцовую библиотеку. Обширные собрания книг были и в других городах, а также в монастырях. Какова же судьба почти всех этих сокровищ? Увы, печальная. Государство тангутов было сметено с лица земли полчищами Чингисхана. Он сам возглавил в 1225 году поход на это государство. Первый удар пришелся по Харахотту. В течение года город выдерживал осаду, а потом пал, подвергнувшись ужасному уничтожению. Каким-то чудом сохранилась часть книг Харахотты, книг, которые обнаружил Козлов и заставил говорить Невской, перекинув мост от красивых легенд к трагической истории тангутского народа. Благодаря самоотверженным трудам ни одного поколения ученых люди не забыли железную поступь римских легионов, дробный топот конницы Атиллы, холмы из отрубленных Тимуром голов, тьмы кровавых полчищ Чингисхана и Батыя. На берегах Иравади. Иравади — главная река Бирма, еще это бог дождя. У бога был любимый белый слон. Из его хобота непрерывным потоком лилась вода, которая положила начало реке широкой, многоводной и довольно длинной. Она судоходна на протяжении 1400 километров. Такова поэтическая легенда о реке, с которой связана вся история бирманского народа. Недаром она называется «душой Бирмы» или «рекой божественного дара». А еще есть у бирманцев, как и у всякого другого народа, мудрые поэтические сказки, и множество из них начинается словами «это случилось в Пагане». Паган — древний город, возникший на берегах Иравади свыше тысячи лет назад. Около 2,5 веков он был столицей могучего паганского государства. С возникновения Пагана и начинается история современной Бирмы. Конечно, человек начал селиться здесь в глубокой древности. На протяжении многих веков здесь проходило движение народов, создавались и вновь распадались государства и княжества. Центрами их были города Проме, Пегу, Татон. Некоторые народы, Моны и Пью, имели свою письменность, сравнительно развитую культуру и искусство. Столица монского государства Татон поддерживала связи с Индией, Цейлоном, Китаем. Объединил бирманские земли в единое феодальное государство паганский царь Анаротте. Один из английских историков считает, что этот царь скорее персонаж величественной легенды, чем реальная историческая фигура. Но именно в годы его правления, 1044-1077, начинается возвышение Пагана, возникшего, как отмечают германские хроники, еще в 849 году.